Глава третья, в которой боги признают себя бессильными. Пасси распахнул дверь и выглянул на улицу. Сегодня так ярко светило солнце, и в воздухе чувствовалась приближающаяся весна. Мастиф резвой трусцой добежал до турника и заправски подтянулся, прямо к солнцу. Еще немного, и можно будет возобновить занятия на улице. А у Паси были серьезные планы — улучшить свою физическую форму, включив в тренировки бег с барьерами и прыжки. Ведь именно легкая атлетика лежит в основе тренировок Хиизи, как объяснил Паси, предводитель троллей Ристо. Мастиф уже присмотрел на поле у реки отличное местечко для небольшого спортивного стадиона. Там можно будет сделать целый круг для занятий бегом, а в середине выкопать яму с песком для прыжков. У Хиизи, конечно, есть первоклассный легкоатлетический манеж в горе. Но ведь Хиизи — крошечные существа, с которыми огромный мастиф никак не может тренироваться. А вот если сделать стадион в поле... Паси завис на турнике и очнулся от своих грез, только когда подлетевшая Ритва клюнула его в лапу. «Кар! Опять размечтался, чемпион недоделанный!» Ритва хрипло рассмеялась и спустилась с турника на скамейку возле дома. «Собрание уже через полчаса. Забыл, что ли?» «И тебе доброе утро, Ритва. Ничего я не забыл, вот как раз собирался». Мастиф смущенно закашлялся. «Конечно, он забыл. Вот уже неделю как Укко объявил в Фазанчиково срочное собрание всех жителей и волшебных существ у Марьяты в домике. «Я, верховный бог грома и молнии Укко, призываю всех, абсолютно всех обитателей Фазанчикова явиться 5 марта в дом Белки Марьяты в 10 утра. Приказываю всем волшебным существам, включая богов, богинь, троллей, оборотней, водяных и ведьм, также присутствовать в этот день и час у Марьяты», — гласило объявление, копии которого были расклеены повсюду. Дело, очевидно, было чрезвычайной важности, раз Укко лично оповестил каждого жителя и сам расклеил объявления практически на каждом дереве, к неудовольствию Аятары. Мастиф спрыгнул с турника и послушно направился в сторону домика Марьяты. Дом Белки Марьяты был полон. К счастью, от Хиизи пришел лишь Ристо, а всех полевых мышей представляла Кюлики, иначе крошечный аккуратный домик не вместил бы всех обитателей и волшебных существ. За столом в гостиной восседал Укко, по правую руку от него сидела Аятара, по левую — Ристо. Стол предназначался для всех тех, кто обладал волшебной силой, поэтому на оставшиеся места посадили Накса и Даню. Кюлике было отведено место прямо на столе, рядом с сахарницей, что несказанно обрадовало мышь. Обитатели Фазанчикова из ряда простых смертных разместились в гостиной на диване и в креслах. Бригитта, Гарри, Марьята, Паси, Ритва — все расселись по местам, ожидая, когда Укко, наконец, объявит начало собрания и, самое главное, его цель. Сани в домике не было. Укко выглядел встревоженным. Откашлившись, он обвел взглядом всех присутствующих и произнес: «Итак, я собрал вас всех, потому что в нашем селе происходит какая-то чертовщина. В нашем горемычном селе снова что-то происходит». Возмущенный крик исходил от Ритвы, которая в подтверждении своих слов закатила глаза и придвинулась ближе к столу богов и волшебников. Укко обреченно кивнул, вытащил из кармана очки и продолжал: «Именно так. Ритва объяснила, как нельзя лучше. Во-первых, наша река Вилли-Йоки совершенно вышла из-под контроля. Нет, конечно, в Фазанчиково случались весенние половодья, но вот чтобы целое поле затопило и тысячи мышей лишились своих домов, такого я не припомню». «Как это поле затопило?» — раздался рык Паси. «В смысле, я не смогу там стадион построить?» «Бассейн точно построишь. Какая тебе разница, бегать или плавать?» — с сарказмом отозвалась Ритва. «Вода все еще прибывает, Кар! После того, как затопит поле целиком, вода доберется до наших домов, между прочим». В комнате поднялся шум. Акюлики запищала и даже пробежала несколько кругов вокруг фарфоровой сахарницы. «И мой камин затопит!» — с ужасом прошептал Гарри и с тоской посмотрел в окно. «Тихо!» — голос Укко звучал как труба. «Реку нужно остановить, но для этого нужно понять, почему вода в реке беспрерывно прибывает. И почему на моей пицце мокрый край как раз в нашей южной остроботнии?» Укко надвинул очки поглубже и вытащил из кармана камзола фотографии своей пиццы, которую он собирал последние 2 недели. Мастиф и кошка подошли поближе, а Ритва, воспользовавшись всеобщим смятением, перебралась на стол к богам и богиням. Обитатели села удрученно качали головами, переводя взгляд с одной фотографии на другую. Сомнений не было, вода была даже на пицце. В тишине раздался голос Аятары. «Я все думала и думала, где я слышала эту историю о корабле с бело-голубыми парусами, про который рассказывала нам Саня. И вот вспомнила. Кстати, а почему Саня не с нами?» Все переглянулись, а Даня пожал плечами. «Наверное, уплыла на этом своем корабле. Она такая невыносимая стала в последнее время, все носится с этой своей жемчужиной. Что в ней вообще такого?» Голос Дани дрожал то ли от возмущения, то ли от волнения. Сестра пропала вчера, и у Дани никак не хватало смелости объявить об этом всем соседям. При слове «жемчужина» оживился Накс и пристально посмотрел на Аятару. «Так что там с кораблем и с этой, как его, жемчу, тьфу ты, с девчонкой, конечно же?» Аятара закивала в ответ. «Единственный корабль с бело-голубыми парусами принадлежит Седне, богине водной стихии Севера. Жемчужин существует несколько, и у Сани лишь одна из них, но здесь дело не в жемчужине. Дело в лисах Бореалис». При этих словах Гарри снова очнулся от своих мыслей и тряхнул рогами. «Помнится, бабушка рассказывала мне легенду тысячелетней давности об истории первой лисы из рода Бореалис, которая убила Ивара, человека-птицу, возлюбленного Седны. В гневе Седна прокляла всех лис и забросила первую лису на гору Култавуори. Это проклятие существует? И я нашел его по просьбе дорогого Укко!» — раздался голос Риста XIII, предводителя Хиизи. «Мы с троллями обыскали все закоулки нашей подземной библиотеки и нашли старый пергамент, где записано древнее проклятие Седны. Вот оно!» — Риста показал на свиток, лежавший перед ним на столе. В гостиной повисла мертвая тишина. Риста бережно развязал бечевку, перетягивавшую свиток, и развернул пергамент. Текст состоял из 3 четверостишей. Чернила поблекли, и местами буквы невозможно было разобрать. Укко наклонился над бумагой и начал читать. «Птицу, перелет, 1000 лет». «Так, это понятно. Если Ирия убила фазана Ивара, то Седна проклинает на 1000 лет. Как раз 1000 лет назад это и случилось, так, Аятара?» Аятара кивнула, а осмелевшие Паси и Марьята решились приблизиться к столу и посмотреть на проклятие. «Домом станет гора. Наша гора Култавуори, то бишь. В день смерти последней начнется потоп. Так-так-так. Последняя — Аврора, которая, как мы знаем, умерла, спасая Даню. Вот с той поры река и прибывает. Потоп начался, как и гласит древнее проклятие». В гостиной снова поднялся шум. Паси схватился за голову, а Ритва открыла сахарницу и принялась поедать куски сахара. Гарри охнул, а Бригитта зашипела. Она совсем не любила воду. Лишь Накс улыбался. Вода была его стихией, и никаких потопов он не боялся в принципе. «Постойте, но ведь, как учил меня дедушка Калерво, в каждом проклятии должна быть часть, которая объясняет, как его снять. Укко, читай последнюю часть». Марьята отобрала сахарницу у вороны и посмотрела на бога грома и молнии, склонившегося над текстом. «Жизни я возьму за лису, Ничего не понятно. Добавьте чудовище ус, море отступит. Что это за абракадабра? В отчаянии Укко стащил очки и бросил их на пол. Как мы должны бороться с этим проклятием, если мы не можем понять, что тут написано? Да и вообще у нас, богов, есть у каждого своя зона ответственности. Я не управляю лесами, а Айятара не может изменить погоду. Что мы, боги суши, сможем сделать с Седной, которая управляет всей водной стихией и ее обитателями? Кстати, об обитателях. Накс, из нас всех ты единственное существо из водной стихии. Седна — твоя богиня, а это значит, мы можем рассчитывать на твою помощь. А почему ты смеешься, Накс? Действительно, Накс просто клокотал от смеха. Его толстый животик ходуном ходил от хохота, а в глазах блестели слезы. Отсмеявшись, Накс наконец объявил: «У нас водяных седные свои счеты. Во-первых, она настолько могущественна, что от одного шлепка ее трезубцем я потеряю всю свою волшебную силу и сгнию в моем болоте. Я совершенно бессилен в ее присутствии, только если у меня... Впрочем, это не важно. А во-вторых, у нее в услужении, как я слышал на корабле, находится одна из моих прабабок Кикимора, которая уже 800 лет не может освободиться из плена Седны. И вы хотите, чтобы я помог вам сладить с этим монстром в рыбьей чешуе? Нет, спасибо. Я лучше назад, в болото». Накс щелкнул пальцами и превратился в огромную черную мидию с захлопнутыми створками. «Подождите, у нас же в Фазанчиково находится самая сильная армия в мире, которая смогла остановить табуны диких животных», — возбужденно заговорил мастиф. «Ристо, с помощью твоих хизи мы не то что седну, батальон чудовищ остановим и разобьем». Обитатели села снова с надеждой повернулись к столу с богами и волшебниками. Ристо покачал головой. «Мы, хизи, живем на суше. Никто из нас не умеет воевать в воде. В этот раз мы ничем не можем вам помочь, друзья, простите. Если вода будет пребывать такими темпами, я отдам приказ своим подданным уйти в подземный мир, вход в который находится под горой Култавуори. Туда вода не пройдет, а в загробном мире мы сможем, по крайней мере, выжить. Я должен защитить свой народ от воды, несущей нам смерть». Ристо умолк. В звенящей тишине были слышны только тиканье настенных часов и стук шагов Ритвы по столу. «Бла-бла-бла, теряем время. Что же нам остается?» Ритва остановилась и с вызовом посмотрела на Укко. «Половину села занимают маги и чародеи, всякие там боги, черти и еще неизвестно кто. И никто из вас не может остановить другого бога, который 1000 лет назад решил уничтожить наше село из-за каких-то там мелких разногласий». Побледневший Укко не выдержал прямого взгляда Ритвы и отвернулся. Айятара беспомощно развела руками ветками и грустно посмотрела на ворону. Накс продолжал безмолвно сидеть в своей раковине, а Кюлики тихо заплакала. Один лишь Ристо выдержал тираду Ритвы, но в ответ лишь покачал головой. Ворона была права. Никто из них, богов и волшебников, обладающих самыми разными способностями и волшебной силой, не мог справиться с Великой Седной. Ее проклятие уже начало действовать, и по расчетам Укко и Айятары времени оставалось меньше месяца, прежде чем вода из реки закроет поле, дойдет до улиц и затопит Фазанчикова. «Что же нам делать?» — всхлипнув, спросила Бригитта. «Наше село уйдет под воду совсем скоро. Нам нужно искать новое место? Но Фазанчиково — мой дом. Я не хочу другого дома». Из глаз кошки ручьем лились слезы, а ее пушистый черный хвост сник и повис плетью. «Нам нужно бороться!» В этот раз голос принадлежал Дане. «Слезами горю не поможешь. Нам нужно спасать Фазанчикова. Если бы Саня была здесь, она бы ни за что не раскисла. Подумаешь, проклятие! И если нас оставили боги и богини, мы обойдемся без них. Я сам буду бороться с Седной, даже если вы все оставите меня одного. «Мне только нужна Саня!» Даня не выдержал и затрясся от рыданий. Соседи смущенно переглянулись, им было неловко. Маленький, с непослушным хохолком Даня выглядел таким несчастным, что Марьята поспешила достать кулек с конфетами из буфета, но Ритва остановила ее взглядом. «Куренок прав. Чего это мы раскисли? По результатам сегодняшнего сборища я назначаю директором, нет, командиром. Кого же я назначаю? А, себя, конечно же, больше и некого. Завтра в полдень сбор у Марьяты за блинами с вареньем, клубничным вареньем, это важно. Мастиф, гони к реке на разведку, авось удастся поймать эту седну. Лось, бери Даню и бегом к своему камину, наблюдать. Теперь мы знаем, что Саня действительно видела лисы корабль в пламени. Может, лисы объяснят нам, как снять проклятие? Мы с Бригитой поищем Саню. Куда же она в самом деле провалилась? С жемчужиной, которая может нам помочь. И, наконец, самая интеллектуальная часть нашего села в лице Марьяты попытается расшифровать проклятие поточнее. Вон тут сколько книг, толстых и наверняка умных. «Всем все ясно!» «А нам-то что делать?» — спросил Уко, с изумлением взирая на бойких пенсионеров Фазанчикова, вознамерившихся противостоять одной из самых сильных богинь Севера. Но ответа ему не последовало. Проникновенная речь Дани и решительный тон Ритвы сделали свое дело. Лишенные всякой волшебной силы обитатели Фазанчикова уже на всех парах мчались спасать родное село. Без всяких богов и богинь, своими силами, все вместе, под командованием грозной вороны.